Теоретически на этот вопрос можно ответить утвердительно, на практике же подобная перспектива выглядела крайне неоднозначно. Первая причина наших сомнений заключается в своенравном характере российского самодержавия, которое, в отличие от европейских монархий, не было ограничено никакой другой силой, церковью, аристократией, буржуазией, и жило в соответствии с законами, устанавливаемыми им самим. Во-вторых, крепостничество, абсолютно не похожее на западное феодальное право, подчиняло все слои населения трону, а отнюдь не ограничивалось прикреплением крестьян к личности помещика. В-третьих, отношение россиян к праву трактовалось не как общегосударственное, а как исключительно сословное. В силу указанных причин путь России в XIX веке оказался достаточно своеобразным, а проблема совпадения династических и государственных интересов достаточно острый. Между правомерным и правовым государством разница была и оставалась весьма значительна. В первом случае власть сама устанавливает правила существования страны, во втором это делают выборные и периодически сменяемые представители населения. После крестьянской реформы, невзирая на собственные симпатии и антипатии, Зимний дворец и правительство оставались заинтересованными в проведении еще целого ряда необходимых реформ. Дело в том, что без некоторых из них они технически не могли бы управлять страной, другие же были необходимы для поддержания нормальной экономической и культурной жизни империи. Наконец, перед политическими и финансовыми кругами Западной Европы российские верхи должны были демонстрировать верность заявленному ими принципу – ни слабости, ни реакции. Беда заключалась лишь в том, что в ходе этих реформ постепенно исчезало и без того не слишком широкое общественное основание преобразований, существовавшее в 1856-1861 годах, радостное воодушевление общества, губернские комитеты, слаженная работа единомышленников в редакционных комиссиях и тому подобное. Впрочем, это легко понимается задним числом, а в 1860-х годах реформы двигались, и ничто, казалось, не предвещало сверхъестественных трудностей и далеко не триумфального финала. Начнем с российской юстиции. Именно с нее, поскольку важнейшая сфера государственной жизни оказалась наиболее запущенной, а кроме того, план судебной реформы стал одним из первых осуществлявшихся проектов после реформы крестьянской. Российская Фемида времен Николая I отличалась многими странностями, которые трудно списать лишь на непредсказуемость женской натуры, беспристрастной, по мнению древних греков, богини правосудия. В суде, к примеру, существовали такие непонятные юридические нормы, как доказательства полные и неполные, и интересно, что доказывали последние, дававшие неограниченный простор для буйной фантазии чиновников. Кроме того, большая или меньшая достоверность свидетельских показаний зависела и достаточно сильно от того, кто их давал – дворянин или простолюдин, мужчина или женщина. Суд имел странное право обойтись без окончательного решения вопроса о виновности или невиновности обвиняемого, то есть допускалось подчас трагическое оставление обвиняемого в подозрении на неопределенный срок. Так известный драматург Сухово-Кобылин более 6 лет оставался в подозрении по поводу убийства французской модистки Симон де Манш и потребовался специальный указ Александра II, чтобы дело в отношении него было прекращено. Зато требование к единообразию документов, выходивших из-под пера судейских или полицейских писарей, устанавливались жесточайшие. Полиция, например, была обязана четко классифицировать задержанных ею пьяных по специально разработанной для этого случая шкале: бесчувственный, растерзанный и дикий, буйно пьяный, просто пьяный, веселый, почти трезвый и, наконец, жаждущий обхмелиться. Можно подумать, что от этого кардинальным образом менялась участь задержанного. Перед юристами, авторами судебной реформы, стояла непростая задача, зато они оказались в привилегированном положении по сравнению с разработчиками других реформ, поскольку получили высочайшее разрешение на полную свободу действий и возможность любого эксперимента. В ходе подготовки судебной реформы в русском обществе отчетливо просматривались три точки зрения на ее основы. Сторонники первой из них считали, что в годы правления Николая I было сделано достаточно для исправления судов, а потому необходимо только упорядочить сделанное. Другие говорили о том, что подлинно российское судопроизводство подверглось искажению в XVIII веке, первой половине XIX века, и задача состоит в том, чтобы восстановить его, не прибегая к заимствованиям теоретических начал европейского правоведения. Наконец, третьи призывали полностью отказаться от наследия прошлого и взять за образец институты, победившие в западных странах. Первым документом, предварявшим судебную реформу, стал проект устава гражданского судопроизводства, представленный в Государственный совет главным управляющим второго отделения собственной его императорского величества канцелярии Блудовым. По словам одного из оппонентов, Блудов пытался изыскать средства отвратить злоупотребление, не касаясь источника злоупотребления. И тем не менее Блудов дал мощный толчок работе над проектом реформы, поскольку подал в Государственный совет еще 14 законопроектов, касающихся различных сторон судопроизводства. В конце 1861 года по распоряжению императора была создана комиссия, составленная из опытных юристов, во главе которой встал князь Гагарин. Ее работа получила широкую огласку, во всяком случае в комиссию пришло почти 450 писем с различными замечаниями и предложениями. В декабре 1863 года новые судебные уставы были переданы в Государственный совет, где и рассматривались до ноября 1864 года. Среди отцов судебной реформы следует особо выделить Зарудного, Равинского, Победоносцева, Донского, Буцовского. Благодарить же за полученную привилегию они должны были не только Александра II, но и нового министра юстиции Замятнина. Он был назначен на министерский пост в 1862 году, и, как многие реформаторы Александровского царствования, появился как бы вдруг, ниоткуда. Вообще-то Дмитрий Николаевич был достаточно хорошо знаком узкому кругу юристов. Он служил во втором отделении собственной, его императорского величества канцелярии, затем был обер-прокурором гражданского департамента Сената, но никогда не отличался ни реформаторскими помыслами, ни оригинальными идеями, и единственное, чем он запомнился на этих постах современникам, это борьба со взяточничеством и прочими злоупотреблениями, которые разъедали российские казенные учреждения. Судьба Замятнина служит прекрасной иллюстрацией того, как николаевский режим не умел и не желал использовать потенциал крепких профессионалов, а также того, что борьба с живой мыслью, попытки задушить ее всегда, в конце концов, терпят поражение. Дмитрий Николаевич будто ждал высочайшего разрешения, а может, и действительно ожидал такового, чтобы обрушиться на старый суд и юриспруденцию в целом. Он, как и ранее, не мог похвастаться аналитическими способностями, глубокими научными познаниями, но единожды поверив составителям новых судебных уставов, до конца остался их верным защитником. Дмитрий Николаевич трудился, не обращая внимания на шероховатость первых лет введения нового суда, нападки на него и слева, и справа, прямую клевету на деятелей реформы и на себя лично. Он безо всякого намека на ложное самолюбие признавался сотрудникам, что ему не до конца все ясно в новых судебных уставах, просил у них совета и помощи, внимательно выслушивал их мнение по тому или иному вопросу. Замятнин умел не только не выпячивать свое министерское «я», но даже прятать его, оставаясь среди юристов первым по должности в кругу равных по знаниям и умению организовать дело. Зато кадры для новых судов Дмитрий Николаевич подбирал сам, прекрасно понимая, что теперь появилась крайняя нужда не просто в чиновниках, но и деятелях, знающих, смелых, инициативных, обладающих даром слова, тактом и многими другими редкими для обычных российских бюрократов качествами.